Мистер Микбер фехтует своей линейкой, как саблей, вопит: «А ну, суньтесь!» А мы с Трэдлсом оттаскиваем его в угол, откуда он отчаянно пытается вырваться. Его враг повертел пострадавшей рукой, бормоча что-то себе под нос, вытащил из кармана платок, которым измотал руку, потом, поддерживая ее другой рукой, он уселся на стол и с мрачным видом полузакрыл глаза. Немного успокоившись, мистер Микбер продолжал чтение своего послания. «Жалование, ради коего я поступил на службу к Хиппу!» Перед этим словом мистер Микбер запинался, а затем произносил его с удивительной выразительностью. «Было ничтожным и не превышало 22 шиллингов 6 пенсов в неделю. Остальной заработок зависел от моей служебной расторопности, или, говоря более ясно, от собственной моей низости и корыстолюбия, от нищеты моего семейства, от нравственного, вернее, безнравственного сходства между мною и Хиппом. Нужно ли говорить, что скоро я вынужден был домогаться у Хиппа денежного вспомоществования для пропитания миссис Микбер и нашего злосчастного, но подрастающего семейства? Нужно ли говорить, что эти домогательства с моей стороны входили в расчеты Хиппа, и что такие вспомоществования были даны под долговые расписки и другие денежные обязательства, известные нашему законодательству, и что посему я попал в паутину, которую он соткал, чтоб меня туда заманить?» Восхищение мистера Микбера своим эпистолярным мастерством при описании собственных невзгод, несомненно, перевешивало тревогу или тяготы, которые могли угрожать ему в действительности. Он читал дальше. «А засим Хип начал покровительствовать мне, оказывает доверие в той мере, в какой это было необходимо для успеха его адских дел. А засим я стал чахнуть, бледнеть и увидать, если я осмелюсь выразиться о себе словами Шекспира. Мне было предъявлено требование принимать участие в подделке документов и в надувательстве одного лица, которого я обозначу как мистер У. Этого мистера У одурачивали. Его держали в полном неведении и всеми возможными способами обманывали. Хотя этот негодяй Хип все время прикидывался первейшим его другом, питающим к нему великую благодарность. Это само по себе так низко, но, как сказал философический принц датский, знаменитейшее украшение елизаветинской эры, слова которого могут быть применены решительно ко всему, остальное еще хуже». Мистер Микбер так был потрясен удачно приведенной цитатой, что побаловал себя, а заодно и нас, вторично прочитав сентенцию под тем предлогом, будто ищет место, на котором остановился. «Мои намерения не входят, — продолжал он читать, — в рамках этого послания подробно перечислять более мелкие преступления, список их у меня имеется, направленный против упомянутого лица, обозначенного мною как мистер У, преступления, в которых я был безгласным соучастником. Когда после внутренней борьбы я решил вопрос о выборе между получением жалования и отказом от него, между уплатой булочнику и неуплатой булочнику, между бытием и небытием, я положил своей задачей употребить все свои способности на раскрытие и обнаружение великих преступлений, совершенных во зло сему джентльмену и в его поношение Хиппом. Подвигнутый на это дело безгласным советчиком внутри себя, равно тронутый призывами советчика вовне, я обозначу его как мисс У, я произвел не без труда тайное расследование, продолжавшееся, по моим данным, и, насколько мне известно, свыше 12 календарных месяцев. Он прочитал этот отрывок, словно это была выписка из парламентского акта, и, казалось, звуки этих торжественных слов придали ему новые силы. — Я обвиняю Хиппа! — читал он, глядя на Урию и подхватывая линейку поудобнее под левую руку, чтобы в случае нужды она была наготове, — в следующем! Кажется, мы затаили дыхание. И Урия также. В этом я уверен. Первое. Когда деловые способности мистера У и его память по причинам, коих я не считаю возможным касаться, ослабели и пришли в расстройство, Хип умышленно перемешал и перепутал все официальные бумаги. Когда мистер У приходил в такое состояние, что не мог заниматься делами, Хип всегда был тут как тут и заставлял его ими заниматься. Он вынуждал мистера У подписывать важные документы именно в этих условиях, выдавая их за документы, не имеющие никакого значения. Таким образом, он вынудил мистера У дать ему полномочия на получение из доверенного им имущества суммы в 12 614 фунтов 2 шиллинга 9 пенсов, а также право употребить эту сумму якобы для возмещения деловых издержек и недостач, которые либо уже были возмещены, либо совсем не имели места. Это деяние он приписал преступному замыслу самого мистера У, совершившего якобы сей бесчестный поступок, и с той поры стал мучить его и преневоливать. — Вы это должны будете доказать, вы, Копперфилд! — угрожающе тряхнул головой Улья. — Мы еще посмотрим. — Мистер Трэдлс, спросите Хипа, кто жил в его доме после него? — воскликнул мистер Микадер, отрываясь от послания. — Жил болван и живет сейчас! — презрительно отозвался Ури. — Спросите Хипа, была ли у него дома записная книжка? — задал еще вопрос мистер Микадер. Тощая рука Ури, которую он поскребывал подбородок, застыла. — Спросите... «Или нет? Спросите так, не сжег ли он ее?» — продолжал мистер Микабер. «Если он ответит утвердительно и спросит вас, где пепел, направьте его к мистеру Микаберу, который сообщит ему нечто для него неприятное». Торжествующий тон мистера Микабера до крайности встревожил мать Ури. С большим волнением она вскричала: «Ури, Ури, будь смиренным, лучше поладить с ними, мой дорогой!» «Замолчите, матушка!» — отозвался тот. «Вы напуганы и сами не знаете, что говорите. Смиренным!» — злобно глядя на меня, повторил он. «В прошлом я был смиренным, с некоторыми из них слишком смиренным». Погрузив подбородок в воротник сорочки, мистер Микабер обратился снова к своему сочинению. Второе. В ряде случаев Хип, по имеющимся у меня данным, насколько мне известно, вот это убедительно, с облегчением пробормотал Урия. Матушка, спокойней. Мы постараемся сообщить вкратце нечто такое, что будет, сэр, даже и для вас убедительно, — откликнулся мистер Микадер. — Второе. В ряде случаев Хип, по имеющимся у меня данным, насколько мне известно, систематически подделывал на исходящих бумагах, в книгах и в документах подпись мистера У. В частности, в одном случае я могу это доказать, а именно, например, следующим образом. И снова мистер Микабер, нагромождая эти слова, испытывал несомненное удовольствие, что, должен сказать, свойственно не только ему. В течение своей жизни я проверил это наблюдение на многих людях, и мне кажется, что это общее правило. Принимая, скажем, присягу, свидетели получают большое наслаждение, дойдя до произнесения нескольких слов, следующих одно с другим, но выражающих одну и ту же мысль, и провозглашая, что они гнушаются, презирают, ненавидят и так далее. На том же основании люди смакуют старинные проклятия. Мы говорим о тирании слов, но нам нравится старинное проклятие. И нам нравится тиранствовать над ними. Мы любим, чтобы по важным поводам нам служил слишком большой штат слов. Мы считаем, что это придает нам значительность и звучит прекрасно. И подобно тому, как нас не занимает в торжественных случаях качество ливрей на наших лакеях, лишь бы они были красивы и было их много, так и качество, равно и уместность наших слов, дело второстепенное, лишь бы парад их был внушителен. Подобно также тому, как большое количество ливрейной прислуги приносит человеку много хлопот, а большое количество рабов восстает против своего хозяина, так, мне думается, некий народ испытывает великие затруднения и испытает еще больше, сохраняя слишком многочисленную свиту слов. С каким-то причмокиванием мистер Микавер продолжал читать. «А именно, например, следующим образом. Когда мистер У заболел, и не исключена была возможность, что его смерть приведет к некоторым разоблачениям, и власть Хиппа над семейством упомянутого У рухнет, что я ниже подписавшийся Уилкинс Микавер удостоверяю, если только, взывая к дочерней любви, не удастся воспрепятствовать расследованию деятельности фирмы упомянутый Хип, почел целесообразным заготовить от имени мистера У обязательства на вышеупомянутую сумму в 12 614 фунтов 2 шиллинга 9 пенсов совокупно с процентами, каковой суммой Хип якобы кредитовал мистера У, чтобы спасти мистера У от бесчестья, тогда как в действительности сей суммой он никогда не кредитовал мистера У, и она давно была возмещена последним. Подписи на этом документе мистера У, как лица учинившего он и Уилкинса Микавера, как лица засвидетельствовавшего, были подделаны Хипом. В моем распоряжении находится его записная книжка с собственноручными его имитациями подписи мистера У, хотя эти имитации подпорчены огнем, но удобочитаемы. Никогда я не свидетельствовал этого документа, а сам этот документ находится в моем распоряжении. Вздрогнув, Урия выхватил из кармана связку ключей и отпер один из ящиков, потом вдруг опомнился и снова повернулся к нам, но на нас не взглянул. — А сам этот документ находится в моем распоряжении, — читал мистер Микавер, взирая на нас так, будто читает проповедь. — Вернее сказать, находился рано утром, когда я это писал, но засим был вручен мною мистеру Трэдлсу. — Совершенно правильно, — подтвердил Трэдлс. — Ури! Ури! — вскричала мать Ури. — Будь смиренным, надо с ними поладить. О, я знаю, джентльмены, мой сын будет смиренным, если вы дадите ему время подумать. Мистер Копперфилд, вы ведь знаете, что он всегда был смиренным, сэр. Странно было видеть, что мать все еще не хочет расстаться со своими старыми плутнями, тогда как сын уже счел их бесполезными. «Лучше возьмите, матушка, ружье и застрелите меня», — сказал он, раздраженно покусывая платок, которым обвязана была его рука. «Но я люблю тебя, Ури!» — вскричала миссис Хип. Думаю, так оно и было. Да и он любил ее, как это не покажется странным. Это была достойная друг друга парочка. «Я не могу слышать, как ты злишь этих джентльменов, и этим еще больше себя вредишь. Когда этот джентльмен сказал мне наверху, что все открылось, я ему сказала, что могу за тебя поручиться, ты будешь смиренным и исправишься. О, взгляните, джентльмены, какая я смиренная, а на него не обращайте внимания!» «А вы, матушка, лучше посмотрите на Копперфилда. Копперфилд дал бы вам 100 фунтов за такую болтовню!» Яростно воскликнул Ури, показывая тощим пальцем на меня, которого он ненавидел больше всех, считая меня главным виновником разоблачения, в чем я его не разубеждал. — Ури! Ури! Я не могу этого выносить! Я не могу видеть, как ты задираешь голову и губишь себя! О, лучше будь таким же смиренным, как был всегда! Некоторое время он молчал и кусал платок, потом мрачно мне сказал: «Ну что еще у вас там есть? Если есть, валяйте, чего вы ждете?»